и давно тебя озарила сия гениальная мысль?» – язвительно спросил я, ощущая отвратительные ощущения во всем теле. «Сегодня утром, до того, как ты прислал лань, и я решил разом все прояснить, чтобы ты не тешил себя какими-то оптимистическими надеждами. Рей, то же самое ждет и ее, Рей. И если ты, наконец, все это понял, все то дерьмо, что окружит меня после победы, то я прошу больше никогда не поднимать эту глупую тему. Рей, я не хочу больше слышать о Гермионе. Чтобы она пережила такое, это как же ты должен ее ненавидеть?» С этими словами он вышел из палаты, аккуратно закрыв за собой дверь. Я ломанулся за ним и догнал его уже в конце коридора. «Знаешь, в правах учителя есть некоторые положительные моменты. Например, можно конфисковать у ученика постороннюю книжку». И с этими словами я всунул ему в руку томик с пьесами Де Вега, который отобрал убежавший по коридору Гринджер. «Сегодня, когда девушка врезалась в меня на повороте, она сама решит, что и кто ей нужен». И я, оставив Рейнарда посреди коридора, с изумлением рассматривавшего аккуратно засушенную белую розу, вложенную между страницами, вернулся в палату к Алисе. «Знаешь, Рей, я уже смирился с тем, что у меня не вполне нормальные друзья, но ты меня все больше и больше поражаешь», — манерно растягивая слова, заявил Люциус. «Ты сейчас о чем?» — буркнул заместитель начальника отдела тайн. «Если не брать во внимание то, что Сев твой друг, если забыть то, что он твой начальник, можно, конечно, впадать в панику, но забыть о том, что он глава твоего рода. Ты что, действительно думал, что он не сделает все от него зависящее, чтобы отстирать твое имя? Мда, Гермиона, я вынужден просить вас найти того мозговеда и проконсультироваться с ним по поводу здоровья вашего мужа, а то ранний склероз, это серьезно. Знаешь, а я никогда не смирюсь, что у одного моего друга периодически всплывает мания величия, а у другого мозговед в голове вообще ничего не найдет. Рей, ты хоть сам слышишь, что несешь? Отстирать можно все что угодно, но нормальная хозяйка будет долго помнить, что на этой рубашке было ужасное пятно, которое еле вывело. И больше половины таких прачек больше не наденет эту самую одежду. А, пообщайся с психами и психиатрами столько, сколько я, может, понимать будешь больше. Уизли, читай. Глава 27. Расплата, пойми, потом, не бичина. Когда я вернулся в Хогвартс, то обнаружил Рея в своих апартаментах. Малфоя на горизонте не наблюдалось. Вероятно, он все время проводил в тайной комнате, тщетно пытаясь найти библиотеку Салазара. Надо же, никогда не замечал за Люциусом тяги к учению. Видимо, предстоящая бойня так на него действует. Мальсибер сидел на диване и перебирал струны моей гитары. Услышав, что я вошел, он посмотрел на меня и, не прерывая игры, начал негромко напевать. Я считал слонов и внечеты в чет, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. «Какие демоны мучают тебя, Рей? Что им от тебя нужно?» — и сказал мой черт. «Ну, как, старина, ну, как же мы порешим? Подпишем союз, и айда в стремена, и еще чуток погрешим, и ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом, а то, что придется потом платить, так ведь это ж, пойми, потом, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом, ты уже заплатил за все, Рей». Я скрестил руки на груди и привалился спиной к дверному косяку. «У тебя нет больше долгов, смерть забирает с собой все грехи, а ты ведь был мертв, по-настоящему мертв, но зато ты узнаешь, как сладок грех, этой горькой порой сидин, и что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все, как один, и ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет», и ты будешь волков на земле плодить, и учить их вилять хвостом, а то, что придется потом платить, так ведь это ж, пойми, потом, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, потом. Я знаю, что ты веришь в Бога, Рей, странное качество для мага. Ты думаешь, что я начну всеми силами доказывать общественности, что ты ни в чем не виновен? Ты думаешь, мне заняться больше нечем? Этот процесс, который состоится, точнее фарс, он нужен только для тебя, и еще для нескольких человек, чтобы ты все события со стороны увидел, чтобы понял, что ты не ублюдочный отморозок, которым сам себя считаешь, а просто настоящий мужик, со всеми своими тараканами, и что душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так, в наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак, и кому оно нужно, это добро, если всем дорога, в золу, так давай же, бери, старина, перо, и вот здесь распишись, в углу. Да, ты однажды заключил свою сделку, но неужели мне снова и снова нужно напоминать тебе, что все сделки расторгаются, когда разумный умирает? Так что, ты никому и ничего не должен. А имя? Так у меня Глинда огромную зарплату получает, вот и пусть отрабатывает. Несколько статей, пару передач на радио и все. Общество твое с потрохами. Все домохозяйки будут рыдать, и количество детей с именем Рейнард вырастет в разы. Да, еще Гринджер. Героиня войны влюбилась в спасшего ее героя, который сделал это, рискуя собственной жизнью и, что самое главное, рискуя быть раскрытым. Ну или как-то так, пусть придумыванием романтической истории профессионалы занимаются. В конце концов, это их работа. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: «Это кровь, чернила?» Ответил он: «Аллилуйя, аллилуйя, чернила?» Ответил он: «Все, хватит». Я решительно подошел к Рею и отобрал у него гитару. «Рассказывай». «Что рассказывать? Что произошло и почему ты в таком раздрае?» «Кто сказал, что я в раздрае?» Усмехнулся он. «Просто я понял одну маленькую вещь, только и всего. А может, и не понял, и это навязчивая идея. Кто знает, только сейчас я абсолютно спокоен и уравновешен. Знаешь, наверное, именно сейчас все расставилось на свои места, и нет больше никаких отговорок, надежд и тому подобных розовых мыслей. Ты меня просто убиваешь своей логикой», — всплеснул я руками. «И какую маленькую мыслишку ты все-таки понял? Никогда не следует забывать, кто ты есть». Он снова потянулся за гитарой, которая все еще была в моих руках. «Ну надо же, открытие века. Рей, тот Мальсибер умер, с кем не бывает, все, нет его больше, и хватит разводить сопли», — прошипел я. «Ты не дал Мальсиберу умереть, Сев, вот он я, сижу и радуюсь жизни. Дай гитару». «Это ты что, радуешься? У каждого свое понимание радости, видимо. Мда, друг с комплексом неполноценности. Я все сделаю, чтобы ты не считал себя эдаким воплощением зла местного масштаба. А Малфой, чтобы не преувеличивал свой вклад в наше общее дело. А то мне начинает казаться, что тот свято уверен, что без него все пойдет наперекосяк. Нет, он нам нужен, но рисковать им в самом конце я не собираюсь. Будет сидеть безвылазно в своем мэнере и сторожить Цесси, чтобы та не разнесла половину министерства еще до начала боевых действий. У меня есть три варианта нашего дальнейшего разговора», — задумался Рей. «Я тебе представляю официальную бумажку, где будет все детально и сухо описано. Второй вариант — ты все сам смотришь или я тебе рассказываю. И третий — я показываю наиболее важные отрывки, а остальное поясняю и кратко рассказываю. Что-то смотрим вместе, что-то ты один. Не думаю, что тебе будут интересны мои будни в Макгловском мире, многочисленные разговоры с людьми и разговоры с психиатрами, которых очень трудно понять. Я думаю, третий вариант будет уместен. Только скажи, почему ты считаешь психиатров несколько неуравновешенными?» Я улыбнулся. «А то ты так говоришь, в то время как доктор Эрнест выглядел вполне здоровым. Ну, доктор Эрнест скорее исключение. Сев, я серьезно. Я общался с тремя врачами. Один из них постоянно что-то выкладывал из кармана на стол, потом обратно. Это под конец стало безумно раздражать, и я не мог сконцентрироваться ни на чем другом, кроме как наблюдать за этими повторяющими действиями. Другой не мог больше трех дней работать в одном кабинете. Когда у нас состоялся разговор в подсобке, я психанул. Третий вообще вместо того, чтобы ответить на вопросы и помочь мне, начал задавать странные вопросы, касающиеся моего детства. После вопроса, что дала мне школа, я развернулся и ушел. Я не знаю, с чем это связано. То ли я немного не такой, как все, то ли психические заболевания распространяются как инфекция. Рей пожал плечами. Но, так или иначе, я понял одно. Я терпеть не могу психиатров. Мальсибер ненадолго замолчал и достал бутылек с мерцающим содержимым. Вот, это посмотрим вместе. Я хочу узнать, что увидел ты. Потому что я проморгал очевидное. Я кивнул, и мы подошли к думосбору, который я предусмотрительно заранее вытащил из шкафа. Спустя минуту, мы с Реем стояли возле особняка Амалии. Неподалеку находилось несколько полицейских машин с включенными мигалками, рядом с которыми было припарковано несколько черных машин без каких-либо опознавательных знаков. По другую сторону маячили несколько авроров, не решаясь подойти ближе, чтобы не засветиться. Я кивнул на них. И долго они тут проторчали, не знаю, но в дом их никто не пустил. Терпеть не могу авроров, ухмыльнулся Рей. Ну что, пошли. Мы подошли к входу, где на крыльце стоял смутно знакомый человек. Он очень сильно смахивал на меня, если бы я оделся в длинный кожаный плащ, причем явно не по погоде, и разговаривал с полицейским. Что у него за тяга к кожаным вещам? Да, сэр, я лично вышлю вам результаты вскрытия. Но чем обусловлен интерес вашего отдела? Может быть тем, что это не первый случай за последние годы, а вы не в состоянии справиться сами? Резко ответил Мальсибер, не отрываясь, смотря в глаза опешившего полицейского. Но на этот раз следов в доме много. Сомневаюсь, чтобы он ушел от нас. Не сомневайтесь. От меня никто еще просто так не уходил. Я войду, вы же не против? Не дожидаясь ответа, Рей вошел в дом. Мы последовали следом за ним. И кем ты представился? Спросил у стоящего со мной настоящего Мальсибера. Начальником секретного выдуманного мною отдела. Преимущество неслабого мага в этом деле в том, что можно внушить все, что угодно. Ну что, пошли, Шерлок Холмс, буркнул я, и мы вошли в дом. Рей из воспоминаний стоял в дверях и оглядывался по сторонам. Я следил за его взглядом. Как же человек все-таки преображается, когда сосредоточен и занят настоящим делом, даже несмотря на то, что он находился не в своем образе. «Ты не за мной следи, а сам осмотрись», — сказал Мальсибер, стоящий рядом. «Я тебе скажу потом, что я увидел, а что не увидел с первого раза». Я начал оглядываться. У Амалии я не был ни разу. Не могу сказать, что небольшой домик в центре Макгловского города чем-то отличался от обычного Макгловского дома. Тут было все технические штучки современного немагического дома. Я удивленно перевел взгляд на Мальсибера. «Если ты про обстановку, то не заморачивайся». Амалия была гением, не пряталась, не избегала обычных людей. В общем, это было ее определенным спасением, быть на виду у всех, а не прятаться от глаз Макглов в невидимом доме. Но это ее сгубило, она умерла бы в любом случае, хмуро отозвался Рей. «Я же сказал, что все потом, что ты видишь, я про обстановку, к Амалии пока не подходи, а что я видел, никакой разрухи в доме, такое чувство, что не Амалия, ни Венс абсолютно не сопротивлялись. Все аккуратно расставлено, книги на журнальном столике сложены в аккуратную стопку, чашка с остатками кофе, ничего особенного, везде порядок, никаких следов, о которых говорил тот полицейский. Ой, как все плохо, я то думал, что у меня проблемы со вниманием, но, в общем, ты прав, я тоже обратил внимание на то, что в доме слишком чисто, будто прибрались прямо перед убийством или после него. Но об этом особо не думай, скажу сразу, это имеет косвенное значение, что сразу бросается в глаза, кроме парадоксальной чистоты. Я этого не заметил сразу. Потом меня как школьника полицейские ткнули мордочкой. Я обвел еще раз комнату, стараясь не смотреть на трупы женщин. А почему их сразу не увезли? Их увезли сразу, но мне нужно было осмотреть все, поэтому я воспользовался твоим хроноворотом, невинно проговорил он. Все пользуются моим хроноворотом, кроме меня. Семейка, блин. Ладно, осмотри все еще раз. Так, ну вот дверь. Замок не взломан, судя по тому, что дверь снята с петель, магии, судя по всему, нет. Я остановился, потому что заметил ключ, торчащий из двери. Ключ. Да, эта комната была закрыта изнутри. Я это заметил, но не обратил внимания. Посчитал, что убийца мог уйти через окна, подвал, запасную дверь, да хоть откуда. Но, в чем моя ошибка? Ты что ко мне привязался, а? Вспылил я. Я не мог ни о чем думать, кроме Амалии. Мозг отказывался работать, а сам я ощущал себя где-то в параллельной вселенной, где все фальшиво. Нашел сыщика. Просто интересно, это я такой бездарный, или есть еще люди? Когда ты тыкаешь носом, задача становится легче, проворчал я. Потом осмотрел комнату еще раз и еще. Я не вижу ничего. Знаешь почему? Потому что мы не привыкли пользоваться дверьми, когда можно оппарировать. Мы не закрываем двери на ключ, потому что их можно закрыть магией. Нам просто не придет в голову, как можно выбраться из закрытой комнаты. Сев, в этой комнате нет окон. А еще раз осмотрелся. Дарей, ты абсолютно прав. В этой комнате нет окон. И что получается? Подожди, не торопись. Что мы имеем? Закрытая на ключ изнутри комнатой прибранная квартира. Теперь подойди к Амалии. Мы подошли к телам женщин, над которыми, наклонившись, стоял Рей в обличии Фолта и внимательно рассматривал этот ужас. Амалия лежала на своем диване, накрытая одеялом. Аккуратно, как родители укрывают детей перед сном. Венс не была окружена такой заботой. Она лежала на полу в луже собственной крови. Никаких признаков издевательств над ней я не заметил, если не считать ножниц в ее животе. Амалия. Над ней, как говорится, поработали. Первое, что я увидел, и что заставило меня содрогнуться, это то, что у нее не было глаз. Рей, не обращая внимания на глаза, смотри, я сейчас подниму плед. Мальсибир, который из воспоминаний, поднял покрывало. Силы воли хватило, чтобы не закрыть тело сразу. Грудная клетка была просто выворочена. А ты мне словами не мог сказать, изверг. Я теперь спать спокойно не смогу. Я отошел от кровати. Меня мутило. В комнату в это время зашел тот самый полицейский, с которым Рей разговаривал у входа. «Мистер Мальсибир, мы можем забрать тела?» Эксперт уже работал. Рей осторожно опустил плед на труп и подошел к своему собеседнику. «Да, предварительно смерть наступила часа четыре назад. Причина смерти пока не установлена. Но сами видите, что без глаз и сердца человек прожить явно не сможет слишком долго. Ребята, выносите. Кто обнаружил тело?» Соседка пришла как обычно вечером на чашку чая и не смогла достучаться. Потом, когда она уже решила уйти, услышала визг и какие-то звуки. Она убежала и позвонила нам. Настоящий Мальсибир кивнула и, взяв меня за руку, вытащила из думосбора. «Рей, я тебя ненавижу», – прошептал я. Вид изуродованного тела Амалии не выходил из головы. «Слабенький ты какой-то. Сразу видно, что с Беллойка не развлекался ни разу. И что тебе показалось странным? Страннее, чем вырванное сердце и глаза? Ну, если спрашиваю, то должно быть что-то страннее». Всплеснул он руками и сел в свое любимое кресло. «Я не знаю», – прокричал я и уселся напротив друга. «Все та же чистота. Когда человек получает такие раны, и вокруг нет ни капли крови, это странно. Теперь подытожим. Абсолютная чистота и закрытая дверь. И изначально я не там искал, Сев. Я думал, это Магдл. Ты хочешь сказать? Нет, я пока ничего не хочу сказать. Поэтому я просто похерил две недели, копая не в том направлении. Теперь я просто расскажу, это быстрее и проще. В общем, то, что это какой-то двинутый маньяк, стало ясно с первого взгляда. Да ты и сам все это понял, а такие типы обычно неуловимы, поэтому я застопорился, просто не знал, с чего нужно начинать. Начал просто со сбора информации по всем его прошлым жертвам. Оказалось, что между убитыми женщинами есть много общего. За 40, социально благополучные, незамужние, и у всех у них были зеленые глаза. А как же Венс? Или, как бы банально это ни звучало, она просто оказалась не в то время и не в том месте. Да, как бы банально это ни звучало, видел же, что ее просто убили, без проведения некого ритуала. После того, как я пообщался с родственниками умерших, я понял, что без помощи специалиста просто невозможно обойтись. И тут начались твои скитания по психиатрам, улыбнулся я. Очень смешно, буркнул Рей. Но мне повезло наткнуться на Эрнеста. Он мне объяснил базовые понятия, причин, почему эти люди не успевают за съехавшей крышей вообще немного в большинстве своем. Это или сексуальная неудовлетворенность традиционным способом, так сказать, либо же детская травма. Есть и другие причины, но они менее значимые и более редкие, чем эти две основные. У данного психа, вероятно, прослеживалась вторая линия поведения, потому что женщины выбирались немолодые и определенного типа. Также мы не исключали, что те части тела, которые он забирал с собой, что-то значили для него. Было довольно много теорий, но общий психотип мы в итоге сложили. Давай короче, как ты его нашел? Не могу сказать, что просто. Меня посетила одна глупая мысль, которую одобрил Эрнест. Раз он ищет похожих друг на друга женщин, так почему бы ему не показать Амалию еще раз? И как ты узнал, где следует ее демонстрировать? Я хмыкнул. Все убийства происходили в одном и том же городе, не тяжело догадаться, что искать его в Шотландии бессмысленно. Не язви. Всех жертв перед смертью в последний раз видели в Ватерстонис. Маньяк, который любит почитать. Скорее маньяк, чьи жертвы любили книжки, хмуро ответил он. В общем, в городе только один такой магазин. Туда я и направил Амалию номер 2, а вокруг ходило в общей сложности 10 Амалий. Решил свести с ума маньяка? Твой сарказм был бы уместен, если бы у меня ничего не получилось. Откуда ты взял столько добровольцев и материал? Реши уточнить я. Материал в министерстве. Образцы крови долго хранятся в гемархиве. Хоть какая-то польза от министерства, а людей из гильдии. Если ты не забыл, но я все еще ее глава. КХМ, закашлялся я. Вот это абсолютно выпало у меня из головы. Вероятно, еще несколько лет назад. И как поживает гильдия? То есть, ты хочешь сказать, что бумажки, которые я так любовно пишу и складываю тебе в папочку с названием «Гильдия», ты игнорируешь принципиально. Я не видел. Она лежит у тебя перед носом на столе. А я думаю, почему суровый начальник не поинтересовался ни разу, как его бедный зам разрывается на стольких работах. Прорычал он. Я исправлюсь, виновато сообщил я ему, сам не веря в это. Уже не нужно. Теперь этой отраслью нашего отдела кроме меня занимается Иван и Флинт, которого безумного уважают в гильдии. Если ты даже не хочешь узнать, как поживает это незначительное по величине организованное сообщество, то я все равно поведаю. Я являюсь иерархически самым главным, с которым постоянно советуется по наиболее сложным делам непосредственный глава. Всего в моем распоряжении 10 человек, элит, остальных распустили. Принципы остались те же, что и были, когда мы с тобой встретились. Ой, распустил ли? Слабо верится, но моего вмешательства ни разу не требовалось, иначе все же сумели бы донести о гильдии каким-то более эффективным способом, чем пара записулек на столе. Значит, ко всему подошли с мозгами. А раз там не последнюю роль играют оба мои начальника безопасности, то переживать особо не стоит. И ты взял весь свой боевой состав и переодел в женщин, и как они это восприняли? Улыбнулся я, вспоминая, как сам Рей отреагировал на маскарад с переодеванием. Нормально отреагировали. Они, наконец, увидели своего настоящего начальника и с пониманием отнеслись к делу, в котором нужны именно профессионалы, готовые постоять за себя, а не быть овечкой на убой. В общем, 4 дня мы провели в ожидании и, наконец, увидели нескольких особо отреагировавших людей. Или нам так просто показалось. Столкнувшись нос к носу с Амалией, они удивлялись и так быстро ретировались, что мы не успели их накрывать. Потом только сообразили, что о смерти женщины могли знать многие, несмотря на то, что я запретил об этом трепаться. Но досье на них все-таки собрали. Ничего необычного. Простой учитель труда в местной школе, продавец мужской одежды, клерк местного банка. А потом я пошел не по тому следу. Мне предоставили отчеты и материалы дела, в котором акцентировали внимание на том, что дверь была заперта изнутри, патологическая чистота и следов замывания крови после убийства не обнаружена. О чем я подумал, нетрудно догадаться. Ты подумал, что убийца маг, кивнул я. Да, я подумал, что убийца маг, и прекратил обращать внимание на маглов, с головой уйдя в архив всех известных волшебников. Самой гениальной штукой является автоматическая запись всех родившихся магов в книгу. Мы с Эрнестом провели в архиве 2 недели, но результата не было, никакого. Если это и был маг, то не из Британии. Тогда мы начали копать по приезжим, и знаешь, какой результат? Ничего, ничего. Мы бы так и тратили время, если бы не грянул гром. У меня в гильдии работают не дураки, и это радует. Они посоветовались и под полное мое одобрение продолжили патрулирование и поселились в доме Амалии, чтобы было все правдоподобно. Рей замолчал, и он напал на Амалию. Пока со мной связывались, пока я прибыл, они решили ничего не предпринимать. Стив, молодец, прикинулся барашком и практически натурально изобразил испуганную женщину, которая ничего не может сделать со своим похитителем. Нападение произошло сразу на выходе из магазина. Ее скрутили, вкололи транквилизатор и отвезли в заброшенный дом. Поэтому Амалия ничего не смогла сделать. Да, тяжело сопротивляться, когда ты спишь. В общем, когда этот урод взялся за напильник, появился я, вырубил этого козла и поменял его местами со Стивом. Наши быстро вернули свои облики и ждали, пока он проснется. Он, это, тот самый учитель труда, которого я вычеркнул из списка сразу, закончил Мальсибер за меня. Я могу взглянуть? Рей поколебался немного и все-таки, кивнув, направился к думосбору. Что же ты не хочешь мне показывать, Рейнард? И мы в очередной раз окунулись в водоворот воспоминаний. Распятый на секционном столе мужчина неброской внешности был центром внимания. Ничего необычного, как и говорил Мальсибер. Темные волосы, зеленые глаза, очки и какая-то неестественная бледность. Но испуганным он не был. Он смеялся, оглядывая ребят, которых я сам никогда не видел. «Посадите его, чтобы я мог видеть его лицо перед собой», — прогремел в наступившей тишине холодный, смутно знакомый голос. Из тени вышел Рей в своей привычной одежде. Выглядел он так же, как сегодня утром. Ребята тем временем быстренько выполнили его приказ и, спеленав мужчину как ребенка, посадили в центре комнаты. Рей сел напротив и пристально смотрел ему в глаза. «Что ты делаешь?» – заорал мужчина и начал дергаться. «Нет, не надо, я не хочу. Молчать, и не смей отводить глаза, иначе будет хуже. Холодом его голоса можно было заморозить несколько кварталов. Гильдейцы переглядывались и неуверенно топтались на одном месте. Видно было, что с Мальсибером им, мягко говоря, неуютно. «И что ты там увидел?» Почему-то шепотом поинтересовался я у стоящего рядом Рея, разглядывающего себя со стороны. Ну, в общем, я копался в его голове довольно долго. Как мы и предполагали, это травма детства. Он был единственным любимым ребенком, воспитанный с гиперопекой своей матерью. Отца у него не было. По крайней мере, его память этого не зафиксировала. Потом любимая мама вышла замуж и начала безумно любить своего мужа, а ребенок стал никому не нужен. Обида и злость крепли и не уходили, как и безразличие к сыну и безумная любовь матери к новому мужу. Странно все это, но, видимо, такое бывает, чтобы родного сына променяли на мужика, который был изрядной сволочью, и не гнушался поднимать руку на жену и на ее сына. Когда парню исполнилось 15, он случайно убил своего отчима. Случайно, да. Первые убийства, как правило, бывают случайными. Он просто толкнул мужчину на какой-то то ли стол, то ли что, я так и не понял, и он напоролся на какие-то штыри. Я не спец в магдловских приспособлениях столярной мастерской. В общем, парню это понравилось. После похорон он думал, что все изменится и любовь матери к нему вернется, но нет. Она начала во всем обвинять его и прикладываться к бутылке. Тогда он решил ее убить. Он вырезал ей глаза и сердце. Зачем? Мне стало не по себе. Может, нужно было ограничиться сухим письменным докладом? Сейчас сам услышишь. Кивнул в сторону убийцы Рей. И зачем этот символизм? Ухмыльнулся Мальсибер, сидящий на стуле. Как ты это сделал? Зачем? Мне больно. Я не хочу. Не хочу. Я повторяю вопрос. Ты совсем не умеешь общаться с психами? Хихикнул я. Ой, будто ты умеешь. Меня трясло после увиденного, хотя я думал, что удивить меня чем-то довольно сложно. Они были как она, сквозь слезы начал говорить мужчина. А я хотел любви. Просто любви. Но они не давали мне ее. Они орали, кричали, прямо как она тогда. Я не мог этого вынести. Не мог. Зачем тебе были нужны глаза? Даже когда мама злилась на меня или ругала, глаза всегда были мягкими и добрыми. Я люблю ее глаза. У них у всех были ее глаза. Такого не может быть, ведь это ее глаза. Ее. А сердце? Она любила меня сердцем. Своим сердцем. А у этих пародий на мать не было сердца, только видимость. Практически завывал он. Как ты оппарируешь? Ты не маг, но оппарируешь. Как? Что? Ты что, псих? Магов не существует. Не существует, зарычал он. Смотри на меня, прошептал глава гильдии, а человек резко замолчал и, не отрываясь, смотрел на него. Он маг, но не был записан в школу, сообщил мне Рей. У него магия как бы не оформилась, что ли. Осталась стихийная, и все, на что ее хватало, это на аппарацию, и то в условиях стресса. Он не помнил этого, не помнил, как брал женщин на руки, после этой экзекуции, как аппарировал вместе с ними к ним домой, как любовно укладывал их на кровать, пел колыбельную и накрывал одеялом. Эти воспоминания как в тумане. «Ты ничем не отличаешься от меня», — вдруг спокойно заговорил убийца. «Думаешь, я псих?» «Нет, я помню все, что делал с жертвой. Мне нравилось их мучить, убивать, смотреть им в глаза. Ты ничем не отличаешься от меня, незнакомец. Ты убиваешь чаще, чем ходишь в туалет. Это видно по твоим глазам. Я умею читать людей по глазам. Тебе это доставляет удовольствие, даже если ты это прячешь где-то в глубине себя. Тебе это нравится, но ты держишь это чувство на цепи. Только ослабь немного поводок и все, ты станешь таким же, как я. Я тоже убиваю, но не сдерживаю при этом свои эмоции. Скольких ты лишил жизни, а незнакомец? 100, 200. Ты считаешь меня монстром, но ты еще большее зло, потому что ты не отдаешь себя эмоциям. Тебе плевать на чужую жизнь. Только мне непонятно, в чем ты меня винишь, что я не прав. Прав, Грейп, ничего не выражающим голосом проговорил Рей, вставая со своего стула. Он будто отмахнулся от летающей мухи, но даже в воспоминаниях я почувствовал волну магии, направленной в сторону психа. Через мгновение в сыром подвале раздался дружный ошеломленный вздох. Тело Грейба было расчленено на 3 равные части. Мальсибер на секунду закрыл глаза, потом, резко развернувшись, пошел в сторону выхода. «Приберите тут все». Мы вынырнули из дума сбора. Мне было плохо. Нет, не так, мне было отвратительно. Я буквально рухнул в кресло и попытался взять себя в руки. «Ты зачистился?» «Да». «Никто не помнит и не знает о Рейнарде Мальсибере в магдловском мире, пожал он плечами. А Эрнест, я убедил его в том, что с нашими психами ему работать будет интереснее, усмехнулся Рей и встал со своего кресла. Ты куда? Вопросительно поднял я бровь. А с каких это пор ты контролируешь каждый мой шаг? Наигранно удивился Рейнард. В бар схожу, выпью чего-нибудь. Да и может, вечер приятно проведу. А то это вы с Малфоем без бабы больше года прожить можете. Хотя, учитывая характер ваших жен и количество выпитого спиртного, это неудивительно. Все как в поговорке «рожденный пить ей ничего в общем не может», а вас в прошлом году хоть самих на койке раскладывай, один хрен ничего бы не почувствовали. Он очень нехорошо усмехнулся. «Думаешь, у тебя жена неревнивая? Ну пока у меня ее нет. Я же не мешаю ей развлекаться. Пускай делает пока, что хочет. А потом будет другая жизнь, Сев. Ну или не будет, как сложится». С этими словами он отпарировал из комнаты, а я пошел к Малфою. Мне необходимо было с ним поговорить. «Я устрою тебе веселую жизнь, Рей. Ты быстро выбросишь эти мысли из головы. На тебя возложится ответственная миссия. Ты будешь командирован в Гринготс. Бумажки будешь перебирать. С наследством своим разберешься. Дела вести научишься. И самое главное, никуда ты от гоблинов не сбежишь. И никаких гильдий, никаких отделов. Посмотрим, какие песенки ты запоешь, когда все твое время будет проводиться в обществе злобных, помешанных на обогащении коротышек, особенно учитывая, что ты теперь не последнее место в семействе глубоко уважаемых гоблинами фолтов занимаешь». Я хищно улыбнулся. «Ты сам поймешь, чем ты отличаешься от этого маньяка, потому что мысли о чьем-нибудь убийстве будут присутствовать в твоей бедовой голове постоянно. Хорошо быть начальником, чей приказ ты не сможешь игнорировать, а мне нужно вплотную заняться своими подчиненными, а то им, получается, заняться больше нечем, гильдиями различными занимаются. Флинт особенно, он должен за границей безвылазно сидеть, между прочим. Ну это ладно, там посмотрим. Ах, он гад. Рей, спокойно, сволочь. Значит, шоковую терапию применил, скотина. Но ведь сработало же, Люциус улыбался. Да я его сам убью. Вряд ли у тебя это получится, но, думаю, ты не одинок в этом желании. Уизли, читайте уже, пока Мальсибер будет план мести продумывать. Стихия Галича. Глава 28. Генеральная репетиция. Небичина. 25 ноября 1996 года. Тяжелое время. Для всех тяжелое. Для меня вдвойне. Эта проклятая метка так и не работает, как положено. Я элементарно не успеваю явиться на вызов вовремя. Как не успел к дому Эбботов. Жестокое, абсолютно бессмысленное убийство. Даже у Реевского маньяка была какая-то цель. Здесь же, можно сказать, что мать Ханны убили просто так. Когда я задал этот вопрос Белле, та только плечами пожала, вроде. Ну убили и убили, что ты пристаешь. Убийство ради самого убийства. В тот момент мне захотелось просто придушить ее, но я только стиснул зубы, пожал плечами, криво улыбнулся и отпарировал к себе. В этот вечер мне снова захотелось напиться. Я даже домой не пошел, предупредил Фрая и просидел в кресле всю ночь. Ханну забрали домой, а затем мы получили письмо ее отца, в котором он извиняется, что дочь в школу не отпустит. Идиот. Его жену уже убили, когда она была дома. Неужели эти люди, которые не отпускают детей в школу, не понимают? Здесь, как бы это ни банально звучало, самое безопасное место, и в следующем году оно также останется самым безопасным, потому что я не позволю случиться чему-то фатальному с детьми. А когда и здесь станет жарко, все учащиеся будут эвакуированы. Уже сейчас готовится пути отхода. В кабаке у Аба будет размещен стационарный портал на остров, активировать который можно будет в любой момент, а попасть в кабанью голову из Хогвартса можно по нескольким подземным ходам. Но вот до этого момента ничего не должно привлечь внимание лорда. И для того, чтобы дети были более защищены в стенах школы, мне необходим Альбус. Для Мальсибера мы тоже придумали занятие. Он будет убит при побеге. Бывает. Так что у него будет почетная миссия пасти Поттера. Ну а как же, не можем же мы нашего избранного без няньки оставить. Только вот для этого нелегкого дела нам нужен адекватный Мальсибер. Мне было в тот момент интересно, сколько же он у гоблинов продержится, и как мы его из этого состояния морального ступора выведем. Оказалось, что все довольно просто, но до середины ноября у меня просто ум за разум заходил. Сумятицу в мысли добавлял и наш новый, или старый, как правильно, преподаватель зелий. Слакхорн работал в своей манере, набрав в класс побольше народу. Ему нужна толпа, нужно восхищение. Так вот, Гораций заявил, что Поттер просто превосходно справляется с материалом, и добавил, задумчиво глядя на меня, «Знаешь, Северус, а ведь мальчик точно так же, как и ты, упрощает и модифицирует зелья. Так же, как и я уставился на своего старого профессора, но это невозможно. В моем классе Поттер приличное перечное не мог приготовить, хотя я всегда давал своим ученикам именно упрощенные и модифицированные рецепты. Тут стоит задуматься над успехами мальчишки в зельеварении. Первой моей мыслью было, что тест на отцовство мы провели, значит, в этом плане никаких сюрпризов меня не ждет. Тогда что же с ним такое произошло, я понятия не имею. Почему Поттер вдруг стал котел от палочки для помешивания отличать? Я хотел сказать это язвительно, но получилось устало. Возможно, в нем проснулись гены Лили, осторожно спросила Минерва. Ну конечно, они, гены эти, так долго спали, что всех нас порой безумно раздражал их храп, а сейчас взяли и проснулись. К тому же Лили не сильно утруждала себя на старших курсах, предпочитая пользоваться моим учебником, исписанным вдоль и поперек еще во времена моего ученичества у Слизерина. Я выпрямился в кресле. Учебник, ну конечно. Поттер получил засов по зельям, а значит, не попадал в мой класс, и, разумеется, он не купил учебник для шестого курса. Удивительно бестолковая книга, кстати. Слакхорн скорее всего позволил ему взять один из того старья, что валялись в шкафу, а среди них находился и мой учебник, тот самый, что вдоль и поперек, который я зашвырнул на полку после моей стычки с Эйвери. Как же давно это было. Так, еще бы вспомнить, что конкретно я туда записывал, кроме рецептов. Нет, не помню. Ну ладно, пусть поучится, может ему хоть это на пользу пойдет. Драко же начал делать все, чтобы его арестовали. Происшествие с Кати, несчастный случай, в чистом виде. Она не должна была открывать этот злосчастный сверток. Девочка должна была донести его до ворот, а там бы ее встретили жизнерадостные придурки, то есть Авроры, и не менее жизнерадостный Филч, который выпросил у меня определитель нехороший, причиняющий вред здоровью магии. А там, выйти на отправителя и того, кто наложил Империус. А вот это как раз отцовские гены, не иначе, было бы делом техники. Но не получилось. Правда, он что, действительно думал, что лорд купится на сказку про ожерелье? Альбус, конечно, гей, но не до такой степени, чтобы женские безделушки нацеплять на себя. Видимо, мальчик в полной прострации. Зато у Поттера образовалась вторая мания, кроме меня он начал во всем подозревать младшего Малфоя. Ну, вот что он за человек этот Поттер. Вместо того, чтобы заниматься и готовиться к встрече с лордом, он занят выслеживанием меня, а теперь и Драко, за компанию. Интересно, у него косоглазие не разовьется, сразу две цели по своей замечательной карте отслеживать. Также все это время мы с Эльбусом готовились к его убийству. Все должно было пройти как можно более натурально, ведь кроме Драко и вездесущего Поттера у сего действа должны были быть еще свидетели. Кого занесет в Хагварске я не знал, но рассчитывать только на удачу было глупо. На середину ноября мы запланировали генеральную репетицию зверского уничтожения величайшего волшебника современности, но одного Малфоя в качестве свидетеля и критика нам было мало. Позже проводить это действо не представлялось возможным, у нас были свои дела. Мне побег нужно было готовить, очередной, теперь уже массовый, да и с дементорами что-то делать. Они прислали огромную петицию с требованиями через своих представителей и профсоюз. Мерлин, это еще что за хрень, в которой выдвигали требования прекратить их дискредитировать в глазах общественности? Те нападения, что приписывали дементорам, на самом деле к ним не имели никакого отношения, а также предоставить им нормальные условия труда. Последние требования уже выдвигалось неоднократно. Мне в это время было как-то не до дементоров, поэтому я просто отодвинул бумагу в сторону, потом, все потом. Сейчас моей задачей было сократить реальные нападения до минимума, что у меня, в общем-то, неплохо получалось. Когда я успевал добраться до лорда первым, мне удавалось отговорить его от создания неблагоприятного имиджа. Проблема состояла в том, что лорд не всегда говорил вслух свои пожелания видеть того или иного пожирателя, просто тыкал палочкой в метку того же хвоста, который с окончанием каникул вернулся к своему господину. Так что, предотвратить все нападения мне не удавалось, что не улучшало моего настроения. Альбус же был занят полноценным отдыхом между редкими занятиями с Поттером, а на мои возмущенные вопли он только буркнул, что вероятно после смерти покоя ему не будет, так что сейчас он пользуется моментом, так сказать. Таким образом, генеральная репетиция откладывалась день за днем по причине малого количества зрителей. Однако случай скоро представился в виде взъерошенного Мальсибера, который однажды вечером материализовался прямо посреди гостиной моих апартаментов. Подойдя к столу, он бросил на него использованный портключ. «Сев, забери меня из банка, хочешь, я тебя умолять начну, я даже на колени встать могу». «Для меня это сейчас не принципиально, я не могу там больше заниматься этими бумажками. А скажи мне, Рей, какая у тебя анимагическая форма?» «Я не анимаг», — рявкнул Рейнард. «Знаешь, ты немного потерял, я задумчиво рассматривал обломки карандаша. Это почему?» «Да потому что я, например, знаю, в какого зверя ты бы превращался, и это был бы просто удар по твоему самолюбию. И в кого бы он превращался?» Люциус спросил это без особого любопытства, не отрывая взгляда от фолианта, посвященного бесполочковой магии. «Вот понимаешь, Люц, он считает себя бездушным ублюдком, он сравнивает себя с тем же Долоховым, который просто прется, когда убивает, но анимагическая форма показывает, кто ты есть на самом деле. А у нашего Рейнарда, судя по тому, что у него в карманах можно найти все, начиная от мелких монет, заканчивая магловской базукой, анимагической формой будет хомяк. Что? Не могу сказать, что в жизни эти качества тебе не пригодятся, хозяйственный ты наш. А теперь объясни, как ты умудрился от гоблинов сбежать. Хотя нет, не объясняй, и так понятно, что у тебя совершенно случайно в кармане оказался портключ, и подозреваю, что не один. А вот сейчас посмотрим, насколько ты бездушная скотина. О некоторых особенностях организма темных вы, друзья мои, пока что даже и не подозреваете. Все должно быть натурально. Я подошел к камину и бросил в него горсть пороха. Альбус, через 10 минут на астрономической башне. Пойдемте, вынырнув из камина, объявил я, смотрящим на меня с подозрением друзьям. Можно поинтересоваться, куда мы идем? Спросил со своего дивана Люциус. Ты же слышал, на астрономическую башню, спокойно ответил я. Зачем? Нахмурившись, присоединился к допросу Рей. Там все увидите, я махнул рукой и вышел из комнаты. Был уже поздний вечер. Почти ночью, нам оставалось только надеяться, что Поттер не разглядывает сейчас карту. Вот бы мальчишка удивился. Малфоя он не увидит. Тот литрами пьет зелье необнаружения. Люциус его, кстати, и весь пятый курс Поттера хлебал. С того времени, как я ему про карту рассказал. Но Рейта не пьет ничего подобного. Интересно, как бы это выглядело со стороны. Ночь, астрономическая башня, Снейп, Мальсибер и директор. Что-то мне не хочется проверять, и истерики Поттера сейчас выслушивать тоже неохота. Поднявшись на самую вершину башни, мы обнаружили уже поджидающего нас директора. Окинув взглядом нашу компанию, он удовлетворенно кивнул. «Ну что же, мальчики, приступим». И мы приступили. Под удивленные взгляды Рея и Люца, я долго выбирал место, где должен будет стоять Альбус, чтобы падение выглядело понатуральнее. Так левее, правее, вот, вот так, ты должен стоять прямо возле парапета, напротив двери. Но, Сев, так меня не будет видно справа, вносил вполне рациональные предложения Альбус. Да по хрену, главное, чтобы Поттер тебя видел во всех подробностях. Тогда, если у других возникнет хоть малейшее сомнение, тебе не поверит, том самое главное не поверит, и сорвется на твоем крестнике, возражал мой крестный. Я уже устал всех переубеждать, что у меня вообще нет крестника, включая самого Драка. Иногда мне начинало казаться, что церемония обряда крещения и Паркинсон мне приснились. Ну, пусть будет крестник, можно подумать, я допущу, чтобы при мне с Драка что-нибудь сделали. Так, вернемся к нашим баранам, точнее к одному старому, который даже из своей смерти решил сделать представление. Ладно, становись так, чтобы тебя со всех сторон было видно, но чтобы тебя было хорошо видно и от двери, я не собираюсь бегать за тобой по всей площадке. Наконец Эльбус встал так, что это удовлетворило и его, и меня. Мальсибер с Малфоем стояли у стены и все еще не понимали, что происходит, и удивленно переглядывались. Извини, Рей, но ты знаешь не все, а сейчас для тебя будет шоковая терапия. Почву хорошо подготовили гоблины, которые по докладам Грибкуфа просто завалили тебя бессмысленной трудоемкой работой, от которой ты чуть на стены не полез, а сейчас будет эпическая картина. Твой друг, убивающий собственного крестного. Я вытащил палочку и картинно направил ее на Альбуса. Авада Кедавра. Идеально зеленый луч вырвался из моей палочки и ударил Дамблдора в грудь. У директора лишь слегка расширились глаза, и он завалился назад как марионетка, у которой обрезали ниточки. Упал он на парапет и через мгновение уже летел вниз. Молодец, мне никогда не изобразить все настолько достоверно. От любования меня отвлек дружный крик. «А-а, Сев, ты с ума сошел? Ты что наделал?» Это орал Малфой. «Ты понимаешь, что ты натворил? Я не знаю, может у вас какие-то семейные недопонимания были, но это не причина, чтобы ты собственного крестного убивал. Ты что натворил? Да, это нужно запомнить». Очень получилось достоверно. Я перевел взгляд на Мальсибера. Тот ничего не говорил, только выпученными глазами смотрел на то место, где только что стоял Альбус. Его губы шевелились, видимо он что-то шептал. «Да все нормально». «Нормально? Это ты называешь нормальным? Так тебе нужно срочно из школы, из страны, из...» Малфою не дал договорить появившийся на лестнице Альбус. «Ну что, как? Мерлин бы побрал эту лестницу, я задыхаюсь». И хоть бы кто из вас подал руку пожилому человеку, Альбус был в своем репертуаре. Кстати, поздравляю, Авада у тебя исключительная, просто безупречная. А скажи мне, пожилой человек, я подошел к двери и, протянув руку крестному, практически втащил его на площадку, ты в какой момент своей долгой и, безусловно насыщенной жизни, разучился левитировать, или ты посчитал, что от того, что ты пробежал бегом такое расстояние, твое появление будет выглядеть наиболее эффектно. Сев, вдруг озабоченно проговорил Альбус, глядя куда-то ко мне за спину. По-моему, мальчикам нехорошо. Я обернулся, Рей сидел прямо на полу с закрытыми глазами, привалившись к стене, губы его все еще шевелились, скорее всего, он молился. Люциус просто хватал ртом воздух, держась рукой за стену. «Кажется, мне надо выпить», — жалобно пробормотал он. «Что это сейчас было? Репетиция убийства директора?» Я пожал плечами. «Скажи, а ты нас не мог предупредить?» Все еще не открывая глаз, проговорил Рей на пределе слышимости. «Вот только не говори мне, что ты опять забыл это сделать». «Почему забыл?» «Нет, не забыл. Нам нужно было убедиться, что все выглядит достоверно. А почему директор не умер после твоей идеальной авады?» «Потому что авада не действует на темных, а Альбус все-таки темный маг. И, похоже, об этом я забыл вас предупредить». Я почесал кончик носа. «А о чем конкретно ты забыл нас предупредить? Что авада на темных не действует? Или что твой крестный темный?» Голос Мальсибера звучал все еще тихо, но он уже хотя бы не шептал. «Наверное, об обоих пунктах, в моем голосе не было ни грамма раскаяния. А на нас авада действует». В голосе Люциуса звучало какое-то жадное любопытство. Он быстро очухался в отличие от Рея. «Я не знаю, Люц. По идее, не должна, в вас же обоих кровь темных течет, Рей точно должен иметь к ней иммунитет, но я не знаю точно». «О, это легко проверить, мы не успели даже вякнуть, как в сторону Рейнарда полетел зеленый луч, выпущенный Люциусом». Луч ударил Мальсибера в грудь, его тело слегка откинулось назад и сползло по стене еще немного. «Что за, мы бросились к Рею вдвоем с этим придурком Люциусом, вдвоем же и нагнулись над ним, неужели авада сработала, если да, то я этого никогда себе не прощу». Додумать мне не дала сильная рука, обхватившая меня за затылок, и в следующее мгновение мой лоб встретился со лбом Малфоя. Из глаз посыпались искры, натуральные такие, красивые. Удар был сильный, все-таки Мальсибер здоровый, скотина. Я затряс головой, пытаясь сфокусировать взгляд, а Рей между тем вскочил на ноги одним слитным движением. «Идиоты, кретины, я просто сам не знаю, что я сейчас с вами сделаю». «Ну, Рей, все нормально же», — попытался я успокоить друга. «Видимо, потрясений ему на ближайшее время хватит». «Нормально, что ты считаешь нормальным, придурок? То, что запер меня в банке, это ты считаешь нормальным? Или то, что ты, козел, не предупредив начал на моих глазах убивать одного из самых близких тебе людей, может это нормально? Или то, что вот этот козел, кивок в сторону Люциуса, начал испытывать на мне убийственную дрянь, не будучи уверенным, что она не сработает, может это нормально? Да ты самый конченый псих из всех, кого я знал в своей жизни. Каким невероятным образом вы умудрились стать моими друзьями? Рей, успокойся, все нормально, я повторял это как мантру, потихоньку пятясь к двери, потому что хоть такой Мальсибер мне нравился гораздо больше, чем Мальсибер, впавший в депрессию и обвиняющий себя во всех смертных грехах. Но палочка в его руках очень уж недвусмысленно была направлена почему-то именно в мою сторону. «Убью!» Просто проорал он и бросился на меня, как бык на матадора. Я был в это время уже возле двери, так что выскочить за дверь и запереть ее перед взбешенным Рием я успел, и даже несколько секунд постоять и послушать, как он пытается ее выломать, но затем инстинкт самосохранения подал голос, и я позорно сбежал, надеясь, что к тому времени, как Мальсибер добежит до моих апартаментов, он немного остынет, и мы сможем спокойно поговорить. «А скажи мне, муж мой», — голос Гермионы просто сочился медом. Рейнард немного отодвинулся от жены, на всякий случай. «Что значит? Пасти Поттера, я правильно понимаю, что весь этот год мы путешествовали не втроем, а вчетвером, а иногда и впятером, потому что Северус время от времени составлял Рею компанию», — очень неаристократично хихикнул Люциус. Затем, заметив взгляд друга, а скорее всего его кулак, который тот показал Малфою из-под скамьи, он принял серьезный вид и продолжил. «В Малфой Мэннере вы были одни, пока Драко не нашел способ связаться со мной. По-моему, это был единственный случай, когда ваша охрана оставила вас из-за какого-то форс-мажора в министерстве, и вот как оно получилось. Читайте, Уизли, почему вы молчите?» Глава 29. Предчувствие. Небичина. 15 января 1997 года. До Рождества ничего особенного не происходило. Все идет своим чередом, давно запланированным и расписанным буквально по дням. Мальсибер лечил нервы в нашем поместье, подолгу гуляя в саду и жалуясь Афире на ее ненормального хозяина. Иногда он заглядывал в Хогвартс и вместе с Люциусом занимался лонгботтомом. Невилл должен уметь в случае опасности защитить себя и свою мать. Насчет Августа я промолчу, она сама кого угодно защитит. От работы в отделе и где бы то ни было еще Рей был отстранен до особого распоряжения. Он был просто счастлив. Еще немного и Мальсибер начнет на меня кидаться, от радости великой, не иначе. Драко все никак не может починить шкаф. Он сварил оборотное зелье, сам сварил, не пользуясь ничьей помощью, и заставил каким-то невероятным образом Крэбба и Гейла изображать маленьких девочек-первокурсниц, совершенно случайно прогуливающих по восьмому этажу, пока младший Малфой занят своими делами в выручай комнате. Мы с Люциусом долго спорили, как именно он их заставил. Версий было две: либо взятка, либо шантаж. Люциус склонялся больше к первому, я, учитывая то, что я немного больше знал этих парней, ко второму. Сошлись мы где-то посредине. Лорд наконец-то успокоился, боюсь только, что ненадолго. Хотя своих попыток заполучить на свою сторону вампиров не оставил. Достал он кровососов до такой степени, что совет отрядил сангвиникам не для консультаций. Откуда они узнали о том, что Фолт и Снейп, одно и то же лицо, не принципиально. Скорее всего, любящая дочурка отцу на ушко шепнула. Но само появление сангвини в школе – это нечто. И это появление являлось как раз тем, что запланировано не было, но на общий ход дел повлияло мало. Вампир, до этого момента выполняющий работу мальчика на побегушках у совета, решил, что развлечения бедному вампиру не повредят, и принялся развлекаться. Явился он как раз на Рождество, причем заявился сангвини на вечеринку к Слизнарту, куда я также был приглашен. Ну а как же, самый молодой мастер зелий в истории гильдии. И если в детстве мне удавалось избегать клуба слизней, то сейчас отвертеться не удалось. Малфой смотрел на меня сочувственно, но никак мои сборы, перемежающиеся с длительными ругательствами, не комментировал. И первым, кого я увидел, войдя в зал, был как раз сангвини. Вампир пришел на вечеринку в компании какого-то Элдрида Уарпла. Этот гений доморощенный сразу же вцепился бульдожьей хваткой в нашего избранного, на предмет написать его биографию. Сангвини зафиксировал мое появление от порога, подмигнул мне и продолжил развлекаться. Самое удивительное заключалось в том, что гордый до невозможности вампир позволял этому Уарплу командовать собой, причем последний относился к нему как к собаке. Сангвини, к ноге, сангвини, съешь пирожок, сангвини, фу. Или в этом и заключалось развлечение члена совета вампиров. Вроде когда ему надоест, то писателя ждет огромный сюрприз. Я не знаю, не могу сказать. Сангвини самый младший член совета, но сколько лет этому младшенькому? Я не удивлюсь, если он тоже знавал принца Дерека. Я уже хотел подойти к вампиру, как меня буквально в дверях перехватил и потащил куда-то за руку Слизнард. Вырываться было глупо, хотя сдержать рефлексы было невероятно сложно. Бросьте дуться, «Идите к нам, Северус!» Слизнард жизнерадостно икнул. «Похоже, он уже порядком набрался. Я тут рассказываю об исключительных способностях Гарри к зельеварению. Разумеется, нужно и вам отдать должное, ведь вы учили Гарри целых 5 лет. Да неужели? Ну что, Поттер, будем колоться?» «Забавно, у меня как-то не было впечатления, что я хоть чему-нибудь сумел научить Поттера. В таком случае это у него от природы», — воскликнул Слизнард. «Видели бы вы, что он сотворил у меня на самом первом уроке. Напиток живой смерти. Еще никто из учеников не добивался такого великолепного результата с первой же попытки. Я думаю, даже вы, Северус». «Да неужели?» — озвучил я свои мысли и посмотрел мальчишке в глаза. «Да что ж такое?» Поттер стоял как кролик перед удавом и даже не пытался отвести взгляд. «Тебе что, до сих пор скрывать нечего? Или ты забыл, что существует ментальная магия? Я с этим мальчишкой с ума скоро сойду. Напомните-ка мне, по каким еще предметам вы продолжаете занятия, Гарри?» — спросил Слизнард. «Защита от темных искусств, заклинания, трансфигурация, травология. Короче говоря, все предметы, необходимые для того, чтобы сделаться Аврором». Я скривился, а еще хотел сделать из тебя человека и в конце концов забрать в отдел, но если предел твоих мечтаний Аврорат, то кто я такой, чтобы лишать тебя, Поттер, твоей высокой мечты? «Ну да, я этого хочу», — ответил Гарри с вызовом. «Из вас получится выдающийся Аврор», — прогудел Слизнард. «По-моему, тебе не следует становиться Аврором, Гарри», — неожиданно вмешалась Полумна. «Мы все посмотрели на нее. Авроры участвуют в заговоре гнилозубов. Я думала, все об этом знают. Они стремятся подорвать Министерство магии изнутри при помощи темной магии и болезни десен». Я закусил щеку изнутри, чтобы не расхохотаться. «Это чудесная девушка, просто чудесная. Тому типу, который разглядит в ней будущую женщину, причем очень красивую и умную женщину, просто убийственное сочетание, невероятно повезет». Филч появился неожиданно, волоча за собой Драка. Глядя на парня, я наконец понял, насколько сильно тот переживает. «Я хотел бы с вами поговорить, Драка». «Ну что вы, Северус?» Слизнард снова икнул. «Сейчас Рождество, не будьте к нему слишком строги. Я, декан его факультета, мне решать, строгим с ним быть или не строгим. Следуйте за мной, Драка. Краем глаза отмечаю, что за нами ломится с грациозностью оленя Поттер. У нас было около минуты, прежде чем Поттер забьется в экстазе, выследив своих главных подозреваемых, которые, конечно же, не нашли места понадежнее пустого класса, буквально в паре шагов от вечеринки, чтобы планировать свои гнусные злодейства. «Не закрывайся, ты же знаешь, что я могу действовать грубо». Я встряхнул мальчишку за плечи. Быстро просмотрев его память, я понял только одно: он боится, сильно боится, но не за себя. Лорд нашел очень чувствительную точку у Драка, его семья. За провал мальчика должна была расплатиться Цисси. Также я увидел отравленную медовуху. Он не оставлял попыток вывести Авроров на себя и просто поражался нашей совместной тупости. «Тише, все будет хорошо», — я прижал его к себе. Трудновато это было сделать, учитывая, что Драка вытянулся и был уже немного выше меня, но мне удалось. Мальчик всхлипнул и уткнулся в мое плечо. В это же время я уловил движение. Поттер где-то поблизости под своей дурацкой мантией. «Подыграй мне», — прошептал я, наклоняясь к уху своего крестника. Драко кивнул, мгновенно поняв, о чем я хочу ему сказать. Дальше началась комедия. Мы не всегда понимали, о чем говорит другой, и несли такой бред. Если кто-то начнет этот диалог анализировать, то может попросту свихнуться. Свелось все к тому, что профессор Снейп просит Драко помочь ему в чем-то, а Драко не хочет помощи, потому что ему уже помогают. Кто? Крэб с Гейлом. А еще я зачем-то Беллу приплел, вроде это она младшего Малфоя к Клюменции учила. Да кто бы ей ребенка доверил-то? Врожденный у него блок, все-таки, несмотря за выверты крови, завязанной почему-то на Уизли, кровь темных в Драко текла. Какие-то крупицы, но ее хватило на построение приличного блока. А еще, оказывается, Драко корыстный тип. Ну, конечно же, он так сильно переживает, что выглядит больным из-за славы и великих почестей, которыми в итоге осыплет лорд, сделавшего нечто. Об убийстве не было сказано ни одного слова. Гадай, шпион ты наш, о чем вообще шла речь? В общем, удовлетворив в полной мере паранойю Поттера, мы разошлись, он в гостиную факультета, я обратно на вечеринку. Мне нужно было Сангвини оттуда вытащить, пока вампир действительно развлекаться не начал. А еще меня мучило любопытство, кому в итоге отравленное вино достанется. Яд в нем был простенький и долгоиграющий, чтобы спасти жертву одного безавара было достаточно, а потом даже зелья никакого не нужно было. Так все последствия прошли бы. Ну, может, общеукрепляющее что-нибудь в течение недельки подавать и все. Хотелось даже изъять злополучную бутылку, но в последний момент я оставил все как есть. В конце концов в Хогвартсе присутствуют два мастера зелий. Когда вечеринка подошла к своему логическому завершению, я как бы невзначай приблизился к уже широко улыбающемуся Сангвине. Во всяком случае, клыки были видны отчетливо и Уэрплу. «Я хочу пригласить вас, мистер Уэрпл, в свои апартаменты, чтобы в более благоприятной обстановке послушать о вашей жизни среди вампиров». Ухватив писателя за локоть, я потащил его к выходу. Тот сделал попытку вырваться. Наивный. Несмотря на мое довольно хрупкое на вид телосложение, хватка у меня была очень даже крепкая. Сангвине ничего не оставалось, как последовать за нами. В гостиной Малфой все так же валялся на диване с очередной книжкой в руках. Я начинаю опасаться за него, столько читать с непривычки, как бы у него чего-нибудь с восприятием не произошло. Увидев Люциуса, Уэрпл попятился к двери, но выход перегораживал его друг, который стоял прислонившись к косяку и сложив руки на груди. Заметив нашу пеструю компанию, Люциус вскочил и кивнул головой вампиру. Уэрпла лорд Малфой проигнорировал. «Добрый вечер, младший член совета Сангвини». «Добрый вечер, лорд Малфой», — вернул полупоклон вампир. На Уэрпла было жалко смотреть. Он выпучил глаза, начал шевелить губами и никак не мог выдавить из себя ничего членораздельного. Наконец ему это удалось. «Член совета?» — пропищал писатель. «Элдрид», — покачал головой вампир. «Неужели ты действительно был уверен, что тебе будет позволено просто так болтаться по моему домену, собирать секретные сведения и описывать их в своей книжонке? Ты нас не уважаешь, Элдрид, а неуважение к такой древней расе, как вампиры, заканчивается обычно в сточной канаве с перерезанным горлом.